Глава 21. Дарли. Дарли и Малкольм собирались встретиться с Саем Хабибом и выпить вместе с ним. Она нанесла духи на запястье, подкрасила ресницы, расчесала волосы до блеска и надела через голову цепочку со святым Христофором. Мать Малкольма носила золотой медальон святого Христофора все время, что Дарли знала ее. Выгравированный в центре медальона человек опирался на посох и нес на плече ребенка. Сунджа объяснила Дарли, что, согласно преданию о святом Христофоре, этот великан помогал людям переправляться через реку в безопасные места, и что этот святой — покровитель путешественников. Когда Малкольму было 12 лет, он участвовал в футбольном турнире на расстоянии 3 часов езды от места, где они жили, поэтому Сунджа и Янго уложили вещи в машину, ярко-зеленый Ford Explorer, и повезли сына играть в футбол. На полпути какая-то фура, подлетающая на скорости 60 миль в час к Нью-Джерсийскому пункту взимания дорожной платы, не сумела затормозить и врезалась в бок машины Кимов. Ford Explorer отлетел, перевернулся, снова встал на колеса, и его с диким скрежетом занесло к отбойнику, где он и остановился. Рассказывая об этом, Сунджа широко открывала глаза, и казалось, будто она все выдумала. Когда она повернулась посмотреть на Малкольма, сидевшего сзади, он все еще был пристегнут и по-прежнему держал двумя руками геймбой. Вцепившийся в руль на водительском месте, Янго ничуть не пострадал. Все трое открыли дверцы и с дрожью обнялись, вцепились друг в друга на обочине шоссе. Ни у кого из них не было ни царапины, ни синяка, ни растяжения. Приехавшие парамедики осмотрели их, подоспела полиция составить протокол, прибыла пожарная машина, вызванная в целях предосторожности. Осматривая Ford Explorer, фельдшер скорой обнаружил только одну странность. Медальон со святым Христофором, который Сунджа носила на шее, теперь висел на зеркале заднего вида. В день свадьбы Дарли Сунджа подарила ей такой же медальон, и Дарли надевала его всякий раз, когда куда-нибудь летела, отправлялась в длинную поездку на машине, когда ей требовалась лишняя талика удачи. Они с Малкольмом шагали по усыпанным листьями тротуарам Уиллоу-стрит навстречу с Саем. Медальон грелся на груди у Дарли, она была в хорошем настроении. Белые облачка ее дыхания растворялись в холодном воздухе. Подол длинного пальто красиво развивался при ходьбе. На улицах слегка пахло древесным дымом. Дарли чувствовала, что ей сопутствует удача. Она взяла Малкольма за руку. Дарли и Малкольм провели неделю, как при лихорадочной подготовке к экзамену, стараясь узнать о Сае, Хабибе все, что только могли. Сай занимал должность старшего вице-президента отделения по проблемам политики и промышленности компании Emirates Airline. Он начал с программы подготовки выпускников в British Airways, затем был принят на работу в Cathay Pacific и оказался таким талантливым, а его репутация такой блестящей, что Emirates переманили его на специально созданную должность. Сай служил наглядным примером притягательности авиационной отрасли. Основой его успеха было отнюдь не происхождение, он не опирался на банковскую иерархию. Успех явился как награда за остроту ума и увлеченность. Когда они прибыли в Колони на Атлантик-авеню, Сай уже сидел за маленьким столом в передней части зала. Дарли представила мужчин друг другу. Сай заказал бутылку вина. Все трое разговорились о полетах, сравнивали приключения, в которые попадали на Цесне и Цирусе, обменивались историями об излюбленных местах посадки. У Малкольма это был аэродром Ingalls Fields в Hot Springs, Виргиния, один из самых высотных аэропортов к востоку от Миссисипи, где посадочная полоса врезалась в вершину горы. Сентиментальный Сай любил аэропорт First Flight в Северной Каролине, где братья Райт отрабатывали планирующий спуск. Дарли и Малкольму нравился Блок-Айленд. Несмотря на короткую полосу, оба мечтали о полете по Большому каньону, а Сайт показал им на своем телефоне видеозапись приземления в Доффин-Айленде, где полоса начиналась в нескольких дюймах от воды. Дарли хвасталась Малкольмом. Блогом, который он вел еще когда был ребенком, рассказывала о его стремительном карьерном взлете от аналитика до одного из руководителей, о его профессиональной этике и о том годе, когда он так часто бывал в разъездах, что одержал тройную победу. Добился VIP-статуса сразу во всех трех крупных американских авиакомпаниях. Потом Малкольм завел разговор об Emirates, о своих наблюдениях за рынком, долгожданных акциях первичного размещения и мыслях по поводу дальнейшего развития ситуации. Они так увлеклись, что в итоге заказали ужин и еще вина, а потом даже десерт, и поднялись, чтобы уходить, только когда официанты начали потихоньку переворачивать стулья и ставить их сиденьями на столы в глубине зала. В отличие от Дарли, увлеченный самолетами из-за своего интереса к финансовой стороне отрасли, Малкольм в детстве мечтал стать летчиком. Вместо этого он поступил в школу бизнеса, но едва у него завелись деньги, начал брать уроки пилотирования. Он вставал ни свет ни заря, чтобы успеть на поезд Нью-Джерси Транзит до гражданского аэропорта в Линдоне, всего в 5 милях к югу от аэропорта Ньюарк. После нескольких часов полета он переодевался в деловой костюм, вместе с другими жителями пригородов направлялся в центр города и к 8:45 уже сидел за своим столом на Уолл-стрит. Бывали дни, когда Дарли обижалась на Малкольма, считая, что она пожертвовала карьерой ради своей семьи. Отказалась от масштабной увлекательной жизни ради детей. Но потом она вспоминала все, чем пожертвовал также Малкольм. Карьерой пилота, к которой долго готовился, ранними утренними поездками в Нью-Джерси, запахом авиационного топлива, наполняющим его восторгом, который он редко испытывал при жизни на Земле. «Было здорово, правда, милый?» — спросила Дарли, пока они шагали домой по набережной, сплетясь пальцами. «Очень», — ответил Малкольм. «И удивительно, в смысле, непринужденно вести с кем-то разговор после того, как несколько месяцев осторожничал на каждом шагу». «Осторожничал? Это ты о чем?» — спросила Дарли. «Неужели он имел в виду ее? Слишком трудно притворяться, будто все в порядке, держать твоих родных в неведении и не сообщать им, что меня уволили». «А, да, конечно», — Дарли закивала и закатила глаза. «Но скоро нам все равно придется во всем сознаться», — гнул свое Малкольм. «И так уже долго медлим». «Знаю, знаю, просто мне страшно заводить с ними разговоры о деньгах после всего, что случилось с Джордж. Придется мне сказать тебе честно, Дарли. Чем больше ты стараешься сохранить мое увольнение в тайне, тем более унизительное чувство у меня это вызывает», — тихо признался Малкольм. «О, нет». Дарли остановилась и повернулась к нему. «Я вовсе не стараюсь тебя унизить. Просто оберегаю. Ты же знаешь моих родителей». «Ну, я же правда их знаю». Малкольм отпустил ее руку. «Им нравится, что мы познакомились в школе бизнеса. Нравится, что я из банковской сферы. Но, Дарли, у нас 2 детей. Я на протяжении 10 лет проводил с твоими родителями каждое Рождество, Пасху и день рождения. Думаю, за это время они успели меня узнать и не отвергнут, даже если я ненадолго останусь без работы». «Чёрт, да знаю я, что не отвергнут, конечно!» Дарли поморщилась. До сих пор она не сознавала, как больно ранила Малкольма и что каждый день этой лжи свидетельствовал для мужа вновь и вновь, что его принимают как одного из Стоктонов только до тех пор, пока к нему продолжают приходить платежные чеки. Малкольм привлек Дарли в объятия. Она прижалась щекой к его накрахмаленной голубой рубашке. «Дай своим старикам шанс, Дар. По-моему, они еще могут удивить тебя». Той ночью, лежа в постели рядом с Малкольмом и прислушиваясь к его размеренному дыханию, умиротворяющему, как шум дождя или кошачье мурлыканье, Дарли пыталась разобраться, почему она так ревностно хранила тайну мужа. Почему ее так тревожило, что его изгонят из ее мира? Дарли подметила одну особенность людей с деньгами. Они держались вместе. И не потому, что по натуре поверхностны, склонны к меркантильности или снобизму, хотя, разумеется, все перечисленное вполне могло иметь место, а потому, что когда они собирались вместе, им было незачем беспокоиться о различиях в их жизни, связанных с деньгами. Они могли не тревожиться, приглашая друзей на выходные на Бермуды, могли не тревожиться о полетах в Монреаль, о прокате автомобилей, ресторанах с завышенными ценами, смокингах и галстуках-бабочках в клубе. Их друзья вполне могли все это себе позволить, могли заплатить за себя. Не возникало никакой неловкости с предложением поделить расходы, одолжить смокинг или подождать до пятницы, пока не дадут зарплату. Вдобавок присутствовало подспудное убеждение, что если намечается веселая поездка, вечеринка, еще что-нибудь, их друзья наверняка подключатся и при этом будут знать, как себя вести. Другой причиной, упоминать о которой терпеть не могли, было скрытое беспокойство, что их используют. Используют из-за их загородных дач, хорошего спиртного, просторных квартир, вечеринок, стажировок, шкафов, их, да, их денег. В той или иной степени Дарлин наблюдала такое явление постоянно. Среди парней, которые покупали подружкам драгоценности и ноутбуки, оплачивали дорогой отдых, только чтобы дать им понять, что, по сути дела, покупают пропуск в отношения. Среди тех, кто собирал толпы приспешников, покупая спиртное бутылками или оплачивая дома в Хэмптонс. Существовала разница между готовностью поделиться своей удачей и осознанием, что ею пользуются. И эта разница, будучи выявленной, порой могла разбить сердце. В некотором смысле было проще держаться рядом с теми, кто относился к тебе дружелюбно, но не нуждался в твоей карте American Express, чтобы развлекаться. В старших классах Дарли была компания девчонок, с которыми она иногда обедала, если ее близкие подруги болели или уезжали на отдых. Эту компанию прозвали «рисовыми девочками», потому что, как все говорили со смехом, они белые и липнут друг к другу. Компания самой Дарли была избавлена от таких насмешек благодаря китайским корням Элеоноры. Но в глубине души Дарли понимала, что ведет себя так же, тусуется с богатыми девчонками, выросшими в почти одинаковой среде. У всех, с кем она общалась, богатыми были не только родители, но и деды. У всех имелись горничные и няни, все отдыхали в тропиках, отмечали дни рождения в ресторанах, держали в стенных шкафах полные наборы лыж и ракеток, а Элеонора еще и комплект клюшек для гольфа стоимостью $3000. Поскольку Стоктоны принадлежали к потомственным богачам, они старались не привлекать внимания к своему презренному металлу. Они летали экономом во всех случаях, за исключением дальних расстояний. Ездили на машинах до тех пор, пока лязг металла еще можно было терпеть. И никогда, ни при каких условиях не злоупотребляли ремонтом и декором интерьера. Но при внимательном рассмотрении их повседневные расходы заставляли прослезиться. Содержание дома из известняка на Пайнэпл-стрит, квартиры на Ориндж, загородного дома на Спайглас, налоги на всю недвижимость, членские взносы в казино, Никербокер-клаб, клуб в Джупитер-Айлендзе, плата за обучение детей в школе на Генри-стрит, подготовительные первые классы стоили по 50 тысяч каждый, и зарплата Берты. Все это суммировалось. Порой Дарли гадала, знает ли вообще ее отец, сколько у него утекает денег, или его секретарь приносит ему чеки, и отец подписывает их, не удосужившись оторваться от чертежей проектов. Всякий раз, когда счета или затраты удивляли Дарли, расходы на завершение сделки, когда она покупала квартиру, оценку ущерба из клуба в Джупитер-Айленде, когда ураган разметал настил, ее отец пожимал плечами и говорил: «Это погрешность округления». И был прав. В ходе единственной сделки он мог заработать или потерять больше, чем кто-либо из них сумел реально потратить за 5 лет, в том числе, когда они покупали недвижимость. За эту жизнь с огромными привилегиями и легкостью Дарли была благодарна. Но вместе с тем понимала, что именно из-за этого ей сложнее заводить друзей. Количество людей, которые понимали смысл ее мира, было ограниченным. Когда однажды Дарли заговорила об этом с Кордом, тот прищурился и явно озадачился. Похоже, ничего подобного он не ощущал. «Тебе надо сбросить зажимы, Дар. В этом городе полным-полно интересных людей». С точки зрения Дарли, в этом заключалось основное различие между ними, а также причина, по которой она в итоге сошлась с Малкольмом, а Корт — с Сашей. Дарли требовался тот, кого она знала и кому доверяла долгие годы, в то время как Корт вполне мог влюбиться в девушку, с которой только что познакомился в баре. Дарли полагала, что прочные узы создаются со временем, за годы дружбы и медленного избавления от многочисленных преград, которые мы воздвигаем вокруг себя. Ей не раз случалось обжигаться по вине тех, кого она считала друзьями. Соседка по комнате в университете, бросившая учебу, выпросила у нее $2000 взаймы, чтобы помочь больной матери. Лишь спустя несколько месяцев Дарли узнала, что нет никакой больной матери, только зависимость от кокаина, и что деньги пропали. В лагере подружки стащили у нее телефонную карточку и звонили по ней парням с платного телефона у столовой, просадив за 6 недель $100. В первый год ее учебы в Йеле девчонки приходили смотреть фильмы на ее проекторе и брали у нее машину, чтобы ездить за пиццей, а за глаза называли ее избалованной богачкой. Однажды одна из этих девчонок оставила вмятину на машине Дарли и даже не предложила оплатить ремонт. Дарли понимала, что из-за денег ее семьи она уязвима для пиявок такого рода, поэтому давным-давно научилась отгораживаться от них стеной. И беспокоилась, что Корт так и не выстроил такие стены и бездумно следует за женщинами и друзьями, как пилот, ведущий самолет в тумане. Вот почему Дарли так противилась Саше, вот почему так долго не принимала ее в качестве невестки. Дарли уже в миллионный раз задумалась о собственном добрачном соглашении. Да, вполне возможно, она совершила глупую ошибку, отказавшись от своего трастового фонда. Но худшей из ее ошибок было дать деньгам столько власти над ее жизнью. Храня тайну Малкольма, она соглашалась с тем, что ее мир — клуб, доступный лишь обладателям 7-значного дохода. А она не хотела так жить. Впервые за всю свою жизнь ей хотелось очистить горькую цедру и открыть спрятанную под ней сладость. Все постоянно говорили, что едва перестаешь пытаться забеременеть, сразу же наконец-то беременеешь. Что находишь любовь, когда перестаешь искать. Что на шелковое платье меди из La Double J делают скидку через день после того, как купишь его за полную цену. Да, возможно, последний случай из другой категории, но он, тем не менее, раздражал Дарли. Вот по тому же закону Малкольм получил новую работу через неделю после того, как они признались Стоктоном, что его уволили из Deutsche Bank. Тильда и Чип возмутились позорным провалом сделки с Азул, безоговорочно встав на сторону Малкольма. Они сразу же поняли, что в утечке через CNBC их зять не виноват. С безусловным сочувствием восприняли выпавшее ему испытание. Более того, Тильда взяла на себя задачу отмщения и справилась с ней самым снобистским способом из возможных. Позаботилась о том, чтобы Чака Вандербейра и Брайса МакДугала внесли в черные списки всех частных клубов Нью-Йорка и исключили из числа приглашенных на все светские мероприятия. От зимнего бала молодежной лиги до арсенальной вечеринки Музея современного искусства. В этом городе им было больше не суждено попасть на корт для сквоша, и Дарли невольно засмеялась, понимая, что Тильда в самом деле нащупала их больное место и ударила по нему. После эпохального ужина в Колоне Сай Хабиб представил Малкольма шейху Ахмеду ибн Саиду Аль-Мактуму, председателю правления Эмирейтс. И тот специально для Малкольма создал должность президента и главного директора по вопросам стратегии. Основную работу Малкольму предстояло выполнять в Нью-Йорке, и в число его многочисленных обязанностей входило осуществлять надзор за первоначальным публичным размещением акций Emirates на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мечта Малкольма сбылась. Он отошел от банковской сферы. Ему предстоял карьерный рост в самой представительной авиакомпании мира, и хотя он вряд ли в ближайшее время повторил бы тот же фокус с VIP-статусом в трех крупных американских авиакомпаниях, он мог проводить дома гораздо больше времени и видеть, как его дети растут и зацикливаются на смерти голубя. Неожиданным бонусом от надзора за первоначальным размещением чрезвычайно выгодных акций стало то, что именно Малкольму выпала задача решить, каким инвестиционным банкам предложить участие в бизнесе. Он пригласил все, кроме Deutsche Bank. Как удачно выразилась Тильда, неверно выбранные гости способны испортить даже лучшую из вечеринок.